Квин Мелисса, королева Мелисса, так называли ее, поскольку она никогда никого и словом не удостоила, каждый раз к подаренным Фанфан-Тюльпану двум пенсам добавляла призывную улыбку и притом жестами недвусмысленно намекала, что он ей симпатичен. И однажды вечером решила доказать свои симпатии вплотную, собралась забрать его к себе домой. Тюльпан сразу понял, в чем дело. Так по-хозяйски взяла она его за руку, как обычно, своего клиента. Тут Фанфану вновь не повезло. Произошло нечто невероятное. Он знаками дал понять, что не хочет, потому что боялся подцепить какую-нибудь заразу. Но Мелисса потянула его еще с большей силой, а потом вдруг вышла из себя, но не стала кричать и сыпать проклятиями, а безумно жестикулировала перед носом растерянного тюльпана, а потом вдруг глухо зарычала, оттолкнула его, что было сил, и помчалась к двум констеблям, появившимся на улице, все еще рыча и мстительно тыча пальцем в тюльпана. Лишь теперь тюльпан сообразил, в чем дело. Да, он влип. Королева Мелисса сразу поняла, что тюльпан вовсе не глухонемой, ибо все ее жесты были азбукой глухонемых, а тюльпан ничего не понял. Да, королева Мелисса сама была глухонемой, как это не невероятно. А тюльпан, хотя и читал английские романы, не имел понятия, что в Англии злоупотребляющие милостью граждан ложные инвалиды подлежат выдворению за решетку. Потом последовало нечто неописуемое. Двое верзил кинулись к нему, и тюльпан, боясь, что в толпе ему могут преградить путь, на улице было полно людей, возвращавшихся с работы, склонив голову, вошел в собор, рассчитывая найти запасной выход. Сие святое место было, однако, полно народу, служили за упокойную мессу, и церковный хор только что громовым фортиссимо сопроводил в последний путь Гомера Данцига, чье имя никак не вошло в историю. Ах, что было! Шевалье де ла Тюльпан еще долго будет вспоминать о смятении толпы, о печальных родственников, перепуганных, словно куры при виде лисы, о воплях «Скандал! Скандал!», о вое вдовы и ругани братьев дорогого усопшего. За ним гонялись вокруг колонн, крича: «Держи вора! Лови убийцу! Хватай святотатца!» Потом тюльпан споткнулся о предательский ковер и налетел на катафалк, который с жутким грохотом рухнул на пол. Вот так и получилось, что Фанфан был, наконец, схвачен и арестован, хотя и хватался изо всех сил за гроб Гомера Данцига, чья душа, как нам кажется, была уже достаточно далеко на пути в рай, чтобы не видеть этой адской сумятицы и не слышать воплей, нарушивших траурную церемонию. Вот почему тюльпан потом повторял, как мы слышали: «Нет, это чертово местечко я никогда не забуду». А повторяет он это в тюрьме, где заперт был уже 12 часов. В зале суда уже не мог прикинуться глухонемым, раз уж орал как ненормальный, когда его констебли пинками вышибали из храма, поэтому решил разыгрывать простачка, чтобы никто не мог приписать его непонимание и косноязычие ничему, кроме врожденного слабоумия. Кое-как тюльпан понял, что на следующий день его будет судить некий Хитборо, судебный пристав и судья в одном лице, который занимался мелкими проступками. Который час? 8-9 утра? В камере света не было, темно, хоть глаз выколи. Тюльпану не спалось, поэтому ему так хотелось угадать, который час. А не спалось ему, потому что в другом углу камеры кто-то непрестанно храпел, стонал и пускал газы, так что неудивительно, что в камере так смердело. Но это хоть позволила ему забыть о своем отчаянии, ведь храп, хрип и прочее составили настоящий концерт весьма оригинальный.